Глава вторая. Владу привязали к батарее. Комната, в которой она находилась с боевиками, очевидно, служила своим бывшим хозяином гостиной. В центре стоял красивый мягкий угол бежевого цвета, возле него стеклянный журнальный столик, несколько картин на стенах. На окнах висели элегантные гардины. Явно не из этой оперы был письменный стол, заваленный бумагами. Как показалось, это была школьная парта. На нем же находилась какая-то техника, телефоны, видимо, спутниковые, компьютеры, еще какие-то устройства. Иностранные поставки оппозиционерам, пронеслось у Влады в голове с горечью, когда она вспомнила, как о подобном добре рассказывали про президентские журналисты. В комнату постоянно входили и выходили какие-то мужчины, до зубов нагруженные оружием. Кто-то то и дело бросал в ее адрес оскорбительные реплики. К счастью, они говорились на каком-то дремучем народном наречии, что большую половину фраз девушка попросту не понимала. Однако по неприятным усмешкам других слушателей нетрудно было догадаться, что это явно не отрывки из высокой поэзии. Час от часу ее руки и ноги онемевали. Вдобавок ко всему становилось все холоднее и холоднее. Стоявший у стола шуфаж, подобие местной буржуйки, был предназначен не для ее обогрева. Его несильным теплом наслаждались мужчины, сидевшие на диване в противоположном конце комнаты. Кто-то подходил к дальнему столику, на котором, видимо, когда-то стоял телевизор, а сейчас красовался самодельный кипятильник, то и дело наливал себе чай или растворимый кофе. Неужели они постоянно будут держать ее тут? Ноги затекли, бечевка резала руки. Она пребывала в таком стрессе, что ей, на удивление, совсем не хотелось даже в туалет. На отдалении не утихала стрельба. К тяжелому размеренному грохоту артиллерии, напоминавшему раскаты грома, примешивались бесперебойные автоматные очереди. Однако звуки эти явно доносились с расстояния в несколько километров. Видимо, они находились где-то в тылу. Но где именно? Все были убеждены, что Карим Дип в старом городе Хомра. Но там ведь сейчас кровавая баня. А этот район не производил впечатления, сровненного с землей. Заметила, что один из военных с интересом шарил в ее сумочке, перебирая вещи. Он по очереди доставал косметику, показывал друзьям, и они весело заливались смехом. Кто-то из компании выхватил ее помаду и нарисовал на друге огромные красные клоунские губы. Изящная губнушка от Шанель была превращена в красную непонятную мазь. Он дошел до кошелька и без зазрения совести вытряхнул оттуда все до последней монеты деньги, как ни в чем не бывало, засунув их к себе в карман. Влада пока не понимала, хорошо или плохо, что они не нашарили пока в ее сумке крайне замысловатый потайной кармашек под низом подкладки, где она прятала свое официальное удостоверение журналиста. Девушка не собиралась что-то объяснять этим глупым полуобезьянам, ерничающим над ее вещами. А вот с Каримом вопрос ее статуса поднять стоило. Все-таки она журналист, а он ведь так охотно с ними общается. Может, и ей удастся под этим соусом благополучно вернуться обратно. Хотя надежда на то, что ее отпустят, становилась все меньше и меньше. Она была свидетельницей убийства. Она здесь как шлюха Василя. Трофей, попавший к ним на халяву с его машиной. Владины грустные мысли были прерваны скрипом двери. В комнату в очередной раз кто-то вошел. Это был он, Карим Дип, от которого зависела ее дальнейшая судьба. А может, даже и жизнь. Вальяжно развалившиеся мужчины, даже те, кто выглядел намного его старше, резко поднялись на ноги. Карим всех поприветствовал, быстро проследовал к одному из кресел, снял с себя автомат, кобуру и резко обернулся в сторону девушки. Она мигом отвела свой взгляд, однако парень успел его поймать. Если бы она видела его глаза, прочитала бы в них лишь детскую усмешку. Ничего, кроме усмешки. Высокий, накачанный, он действительно превосходил по своим физическим данным всех остальных, находящихся в комнате. В нем чувствовалась какая-то статность и брутальность, но в то же время притягательная простота и открытость, которая, наверное, и делала его таким популярным среди простого народа. Эдакий идеальный образ сирийского парня. Влада никогда не дала бы ему всего 26 лет. Он держался самодовольно и уверенно. Его жесткие волосы цвета вороньего пера были аккуратно подстрижены и уложены. Такой же аккуратной была модная бородка. Лицо, на удивление, светлое для сирийца, Нос несколько длинноват, но не портит его. Напротив, придает еще больше достоинства. Но самой яркой чертой его лица были угольно-черные миндалевидные глаза с хитроватым прищуром. Они сканировали тебя насквозь. Итак, она у батареи, с завязанными руками, в жутко холодной, непротапливаемой комнате. Краем глаза чувствует, что его взгляд с полминуты был обращен на нее. После этого Карим также невозмутимо подошел к столу с кипятильником, насыпал растворимого кофе и залил его кипятком, не обращая внимания на семенящего и присмыкающегося перед ним мелкого парня в военной форме. С хлюпанием отпил из чашки, повернулся в ее сторону и громко проговорил на литературном арабском языке. «Нашей гостье холодно». Находящиеся в комнате, в том числе и сама Влада, с удивлением подняли на него глаза. Он же не сводил глаз с нее, медленно размешивая содержимое своей чашки. Еще несколько глотков. Поставил кофе на тот же стол, взял брошенную им на стул при входе куртку и, подойдя к ней, наклонился и накрыл плечи, на секунду задержав на них свои руки. Влада подняла глаза, наполненные молчаливой благодарностью на него, и тихо произнесла в первый раз за этот день. «Шукран. Арабский. Спасибо». Карим улыбнулся и с издевкой ответил. «Афван». «Арабский. Не за что». Отчеканивая каждый звук, чем опять подчеркнул то, что девушка была иностранкой. Между собой сирийцы так никогда не общаются. «Валах хи аптахки аль араби». «Арабский. Реально она говорит на арабском». Бросил он с некоторой издевкой своим побратимам, которые, в свою очередь, также улыбнулись. Этот факт их забавлял. «Та'али изан». «Арабский, тогда пойдем». Обратился он к Владе, повелительно поманив рукой. «Халибнатхи швеет». «Валид, сайдха». «Арабский, сейчас немного поговорим. Валид, помоги ей». К ней подорвался Валид, она узнала его. Тот самый, кто объяснял, почему ее пришлось притащить вместе с машиной. Он был явно возраста Карима, только мельче и суетливее. Подошел, отвязал от батареи и поднял. Ноги еле слушались, они так затекли, что просто не чувствовались. Карим заметил ее неуверенную походку и криво усмехнулся. «Тали». «Арабский, давай, пошли», — снова произнес он, небрежно махнув рукой и показав, чтобы она шла за ним. «Бидак мусада». «Арабский, тебе нужна помощь?» Повернулся к ней на ходу. Его забота была граничащей с издевательством, а может и с флиртом. Тогда она не могла еще понять, что хуже в ее случае. Они прошли в узкий коридор, ведущий в маленькую комнатку, судя по всему, служащую ему кабинетом. Стол с какими-то картами и документами, военные предметы в углу, несколько хаотично стоящих стульев. Карим поставил по центру один из этих стульев и показал ей, чтобы садилась на него. Влада пыталась сделать это как можно осторожнее, чтобы он не увидел ни чулок, ни разреза, но получалось с трудом. Она и так сверкала этим идиотским полупрозрачным свитером. Зачем только так вырядилась? Кто бы знал. Насколько было бы сейчас удобнее в джинсах и каком-нибудь широком толстом свитере. Он скользнул по ней откровенным, заинтересованным взглядом, и девушка почему-то испытала жгучий стыд. «Масмуки». «Арабский, как тебя зовут?» — спросил он на том же пресловутом литературном арабском. «Влада». «Бида кахва». «Арабский, хочешь кофе?» — спросил он ее. «Аф мате». «Арабский, а может мате?» — добавил он с издевкой. Она сразу поняла намек. Все в Сирии знали про необычайную любовь людей с побережья к мате, о которой ей в той жизни рассказывал с такой любовью и интересом Василь. «Анамабиди шей». «Арабский, я ничего не хочу», — сказала девушка как можно более народным языком и подняла глаза на мужчину, собрав всю волю в кулак. К ее ужасу он снял свитер и футболку и, словно совершенно не обращая на нее внимания, подошел к тумбочке, на которой стоял таз воды и лежало свежее полотенце. Влада невольно уставилась на его мускулистую широкую спину. Она была идеальной, если не считать нескольких шрамов. Какие-то были застарелыми, какие-то еще совсем красными, но уже не кровоточащими. Раны затянулись. Мускулы играли, словно под кожей работали мощные металлические шарниры. Спина переходила в красивую мужскую поясницу, ниже которой, как нетрудно было догадаться, была идеальная, накачанная задница. Он был красивым и наблюдательным. «You like it?» «Английский. Тебе нравится?» — послышался его саркастичный голос. Он перешел на английский. «Я не знаю, о чем вы. Отпустите меня, пожалуйста». В отчаянии взмолилась девушка. Все происходящее начинало ее пугать еще сильнее. Намного сильнее, чем затекшие связанные руки и ноги в холодном зале с боевиками. Карим проигнорировал ее слова, не спеша повернулся. Подошел почти вплотную. Она не смела поднять на него глаза и видела только грязные военные ботинки. «I like what I see». «Английский. Вот мне нравится то, что я вижу». В его голосе появилась новая нота, и она все больше вселяла в нее животный страх. Все внутри сжалось. Девушка зажмурила глаза, только не это. Она боялась именно этого. Маленькая идиотка, полезшая в большие игры. Быть военным журналистом и наивно полагать, что банальное сексуальное насилие, да даже просто харассмент тебя минуют. Она знала матерых старших коллег среди женщин, отправляющихся в очередные опасные авантюры, которые предусмотрительно вживляли себе противозачаточные капсулы. Для них вот такой вот секс был частью работы, издержками, к которой можно в равной степени относиться как негативно, так и как к интересному сопутствующему приключению. А тут она со своими наивными чаяниями. Какой незащищенной Влада была, какой брошенной на произвол судьбы. На секунду ей показалось, что если он увидит ее страх, то уже точно не пощадит. Поэтому, пересилив себя, вдруг выдала. «А что вы видите?» Какая-то внутренняя сила, взявшаяся из ниоткуда, заставила ее поднять глаза на него. Она непокорная овца. Она будет бороться за свое достоинство. Зачем она грубит ему? Зачем провоцирует? Дура. Хаотично вертелось у нее в голове все сразу. Испуганную русскую шпионку в прозрачном свитере. Всю в моей власти. К тому же, увидеть датскую шлюху. Он говорил ужасные грубые вещи на поразительно хорошем английском. Хотя и с сильным акцентом. «Боже, что ее ждет? Как спасти себя?» «Я не шпионка», — воскликнула так, будто от эмоциональности произнесения этой фразы зависело то, поверит он ей или нет. Его явно забавляла Владина предельная нервозность. «Тем хуже для тебя. Значит, ты просто шлюха». «Я не шлюха», — почти закричала на него снова, скрестившись с ним в молчаливой дуэли взглядов. Его гнусные слова словно придали ей какой-то неведомой силы, лишь бы она не покинула ее в самый ненужный момент. Карим усмехнулся, но промолчал. Взял еще один стул, как у Влады, поставил его перед ней и сел на него, в полуразвалку. Настолько близко, что она могла чувствовать на себе его горячее дыхание. «Тебя похитили сидящие в машине Хияла, преступника и мерзавца. За машиной следили. Она отъехала от кабаре. Значит, ты русская проститутка? Работаешь там?» «Я не проститутка!» Влада не выдержала и подскочила с места. «Сядь!» — раздался его металлический голос. Такой, какого она еще не слышала. Такой, каким он с ней еще не разговаривал. Голос, моментально заставивший ее вернуться на свое место и опустить глаза в пол. До этого он говорил повелительно, но в каком-то забавляющемся тоне. Все шло по его правилам. Так и должно было продолжаться. Этот диалог напоминал ей игру кошки с мышкой перед тем, как она ее сожрет. «Перестань рассказывать мне сказки. Ты отъехала от кабаре в машине Василия Увейдата. Куда он тебя отправил? К себе на квартиру? Или же ты не знала, что снявший тебя мужик Василий Увейдат? Тебя ведь вез его тупой помощничек». «Вы правы, я его не знаю. Не знаю, кто это», — зацепилась за его слова Влада. Ужасно было то, что нервы совсем сдали. Она говорила и при этом сама понимала, что проваливается. Он, конечно же, тоже понял это. Наблюдательный козел. «Но при этом ты не шлюха, хотя ехала от кабаре. Он просто решил тебя подбросить до города. Ты же просто в обтягивающей юбке и прозрачном свитере шла мимо». Влада тяжело вздохнула, сутулившись и сверля пол. Она была в тупике. Она могла сказать, что встречается с Айманом. Но спасло бы это ее ситуацию. «Асфура», арабский, «голубка». Всего 5 минут разговора, а столько лжи из этого красивого ротика. «Скажи мне честно, кто ты такая и что делала в его машине?» Влада уже не могла наврать, что не знает его. Вообще ему страшно врать. Он знал многое, очень многое. Она молчала. «Влада». Он был настолько близок, что она чувствовала его дыхание на своем затылке. «Перестань вести себя по-детски. Ты оказалась тут, передо мной. Я жду от тебя честных ответов. Тогда, возможно, для тебя все закончится хорошо». Он вновь перешел на литературный арабский. Голос был трезвым, серьезным, но не устрашающим. Это пугало еще больше. «Что тебя связывает с Василием Увейдатом?» «Я не знаю Василия Увейдата», — гробовым голосом проговорила она. В этот момент в дверь постучали. Зашел Валид. В его руках было Владино журналистское удостоверение. Он молча протянул его Кариму, после чего открыл какой-то ролик на Ютубе на своем телефоне. Страшно было видеть у этих диких солдат современные гаджеты, хотя тут же Влада поймала себя на мысли, что эта революция делалась сначала в интернете, а уже потом на реальном поле боя. Когда она услышала звук видео, ее сердце ушло в пятки. Это был один из многочисленных желтушных репортажей про их с Василием отношения. Эксклюзивное интервью, совместные фото. Эти твари выловили мальков в океане и сделали из этого чуть ли не целое журналистское расследование. Просто она была слишком увлечена своими постельными утехами с Василием, чтобы так тщательно следить за всем тем дерьмом, которое на нее обрушилось в СМИ и соцсетях. Идиотка, ей надо было сразу бежать из страны, если это вообще могло помочь. Он молча досмотрел видео, дождался, когда уйдет Валид, и поднял на нее такой взгляд, который мог сжечь дотла. Она не просто играла с огнем, она разбудила вулкан своей глупой ложью. «Мы любим друг друга», — выпалила Влада, превентивно оправдываясь, в отчаянии подавляя порыв расплакаться. Он громко засмеялся. «Тяжело, раскатисто, зло. Любите друг друга? Ты уверена, что говоришь о Василии Увейдате? Он не способен на такие чувства». Она молча кивнула. «Может, это ты его любишь? Мы любим друг друга». Собирая последние силы в кулак, трясущимся голоском ответила девушка, подняв на него глаза. «И он обязательно вытащит меня отсюда. Свяжитесь с ним, он заплатит столько, сколько нужно». Карим снова прыснул. «Сколько тебе лет, девочка?» 23 года, — тихо прошептала она. Он слегка улыбнулся. «Почти как мне. Я всего на 3 года старше. Посмотри, всего на 3 года. Я уже взрослый мужчина, а ты такая наивная, что мне тебя даже жаль». Ей и правда было тяжело поверить, что этот мужчина напротив может быть почти ее ровесником. Он был другим, взрослее и протравленнее, с кровью на руках и тяжестью на сердце. «Так отпустите меня», — почти с мольбой произнесла она. Карим лишь усмехнулся. «Неужели ты думаешь, что я просто так отпущу, если тебе верить, любимую Увейдата? Да я ненавижу этого ублюдка». Влада бросила на него острый взгляд. Мужчина говорил так, словно знал Василия. Или же это просто такой общий негатив в отношении сторонников режима? «Ты спала с ним?» Она молча кивнула. «Хотя можно было и не спрашивать. Ты красивая, у него хороший вкус. Меня это не удивляет, учитывая, что он из себя представляет. Вы говорите про него сплошную неправду». Карим в очередной раз залился громким гоготом. «А ты мне нравишься. Сколько раз ты рассмешила меня за этот разговор? Я не смеялся столько, около года. Что же ты делала в кабаре, если он такой хороший? Какой хороший мужчина притащит в бордель женщину, которая ему дорога?» «Все не так». Влада покачала головой, понимая, что ее история, если она даже и расскажет ее, покажется ему верхом бреда. «Все это сложно». «Послушай меня». Он взял ее за плечи, заставив поднять глаза наверх. «Тут нет ничего сложного. Ни один приличный мужчина не заставит свою женщину идти в кабаре. Он, конечно, мог запудрить тебе мозги, но это так. Я говорю тебе это не как его враг, а просто как человек, я же вижу. Ты не шлюха, хотя и не девственница. Ты неопытная и робкая, и могу поспорить, что этот урод испортил тебя. У тебя ведь не было до него мужчины. И не надо быть ученым, чтобы это видеть». Карим говорил триумфально и уверенно, не оставляя ей даже сантиметра для оправдания и споров. Как он мог все знать? Как он все видел? «Не пытайся больше меня обмануть, или мне придется тебя наказать. Тут все просто. не так сложно, как в твоих отношениях с Увейдатом. Ты совершаешь глупость, получаешь за это по заслугам. Со мной вообще все просто». Как же он был прав, как потом оказалось. Влада снова молча кивнула. Всего 15 минут разговора и полностью подавленное сознание. Воля, разум. Ей хотелось одного — вырваться из его психологического плена. Она даже была готова вернуться в ту холодную комнату, к батарее с теми жуткими вонючими боевиками. «Что мне с тобой делать, Влада?» Как-то совсем по-доброму, задумчиво проговорил он. Девушку уже начала пугать постоянная смена его тонов. То он джентльмен с автоматом через плечо, то гадкое быдло, оскорбляющее ее, то жесткий мужик, с которым спорить нет смысла, то прорицатель с хорошим знанием английского. «Может, отпустить?» — спросила девушка с надеждой, хотя в ее тоне уже можно было уловить скорее горькое признание факта того, что ей не вырваться отсюда. Он задумчиво усмехнулся. «А вдруг ты лжешь и на самом деле все же разведчица? Состроила из себя падшего ангела, а сама журналистка, выбившая из Увейдата эксклюзивное интервью, была в хияльском окружении и ехала в кабаре. Ты уже несколько раз мне наврала, Асфура. Прости, я больше не буду». Девушка с мольбой посмотрела ему прямо в глаза, непроизвольно перейдя на «ты». Казалось, от этого они вспыхнули, словно два угля в печи. Он контролировал каждое движение ее ресниц, каждый вдох и выдох. «Ты не спросила, как меня зовут. Это невежливо». Вдруг мягко, как ни в чем не бывало, в очередной раз перевел он тему разговора. «Я знаю вас», — тихо ответила Влада, снова вернувшись к привычному «вы». «Я видела ролики в интернете». Он улыбнулся. «А может, ты все же шпионка? Кто будет смотреть ролики со мной?» «Все смотрят», — тихо ответила, пожав плечами. Ей не приходилось врать, это было правдой. «Вы популярная персона. Западная пресса вас любит, Сейд Карим Дип». «Сейд. Арабский. Господин». Его ноздри широко раскрылись. Ему нравилось ее лесть. Вот сейчас он выглядел на свой возраст, даже младше. А может, в ее тоне была какая-то волнительная манера, которая сбивала его с толку, вводила в заблуждение. «Называй меня просто Карим. На «ты». Мы же друзья». Его губы не оставляла улыбка. «Будут какие-то пожелания, Влада?» — спросил он, вставая, наконец, со стула. «Я всего лишь хочу домой», — печально ответила. «Пожалуйста, если не хотите с Василием, свяжитесь с моим руководством, за меня дадут выкуп, обещаю». Последний раз в надежде протараторила ему. «Я подумаю», — ответил он скупо. «А теперь тебе нужно отдохнуть. При тебе есть какие-то вещи, Влада?» — спросил он девушку. «Нет, у меня забрали сумочку». Он почему-то как-то странно улыбнулся, и в глазах скользнул огонек, от которого по телу побежали пугающие мурашки. «Я спрашиваю не про сумку. Нет ли вещей при тебе, Влада? Диктофона или телефона? Или флешки, например?» Она покачала головой. «Но как мне теперь верить тебе, Асфура? Ты ведь врала мне за вечер столько раз. Извини, но я не могу». «Умбушер!» — крикнул он достаточно громко, чтобы в дверь сразу вошла тучная, похожая на кита женщина. Карим что-то сказал ей быстро на арабском, судя по всему, на своем диалекте, потому что девушка не уловила ни одного слова. Женщина подошла к ней вплотную, резко взяла за руки и подняла с места. Еще секунда, и Влада оказалась пережатой к стене. Что происходит? Все стало сразу понятным, когда эта корова бесцеремонно прошлась руками вдоль тела девушки. Залезла в лифчик, заставила раздвинуть ноги и сделала то, что повергло Владу в пучину ужаса и унижения. Молниеносно пальцы старой толстой тетки оказались в ее вагине, словно пытаясь понять, не спрятано ли там что. Девушка отчаянно сопротивлялась, но бесполезно. Корова, а скорее китиха, была намного сильнее. Ужас усилился, когда вторая рука побывала в ее анальном отверстии. Хуже всего было то, что всю эту картину с большим удовольствием созерцал Карим, скрестивший руки на груди и опёршийся о противоположную стену. Влада увидела его щурящие глаза и подернутые кривой усмешкой порочные губы, когда отчаянно вертелась в поисках спасения из захвата сильной старухи. «Назыфа, кулю тамам». «Арабский, чистая, все хорошо». проговорила Хитиха, резко отпустив девушку. Слезы непроизвольно брызнули из ее глаз. Влада сползла по стене, скрутившись калачиком, мечтая закрыться от всего мира. Так унизительно ей пока никогда не было. Это было уже слишком. «Воды?» — как ни в чем не бывало, предложил Карим. Влада сама не понимала, что нашло на нее, но откуда-то появилась сила повернуться к нему и злобно прошипеть. «Ничтожество! Хайван! Арабский, животное! Василь уничтожит тебя!» «Дейрбали, Касфура!» «Арабский, будь осторожней, голубка», — ответил он строго, но спокойно. «Цени, мой ихтирам». «Арабский, уважение». «Я бы мог сделать это сам или попросить кого-нибудь», — он усмехнулся, — «из моих солдат». «Но я вызвал женщину». «Вы все животные», — закричала она ему в лицо и плюнула в его сторону. Это не был плевок в лицо, но все же достаточно оскорбительная для такого, как Карим, выходка, чтобы заставить поплатиться девушку. Она сама испугалась за себя. Но он, на удивление, был спокойно и сдержан. «Обещаю, Асфура, в следующий раз, когда в тебе что-то побывает, тебе будет приятней». Он говорил, и глаза его светились каким-то полуэкстатическим светом. Это было пугающе и отталкивающе. Он словно пил подавленную энергетику Влады. От этих слов у нее закружилась голова. Как больно, унизительно, страшно. Ей хотелось плакать, кричать, биться в истерике, бежать в неизвестном направлении. Тело сотрясало дрожь. «Вставай. Пошли, не хочу больше тратить на тебя свое время», — лишь сухо произнес он, направившись к двери, не обращая внимания на ее состояние. Не помнила, как вышла за ним, и снова оказалась в той душной, шумной комнате, переполненной воняющими потом дикими боевиками. Голова закружилась, все поплыло перед глазами. То ли от застилающих пеленой слез, то ли от помутневшего сознания.